Глава 20. Экзамен. Франческа оказалась удивительно похожа на брата, но Дик был к этому готов. Для него теперь все окончательно встало на свои места. В жизни появилась определенность, и благодаря этому он смог сосредоточиться на подготовке к экзаменам и первому самостоятельному делу в роли баристера. Уже трое суток учебные тренировочные слушания сменялись к вечеру муштрой у мистера Моррисона, который с полной самоотдачей подошел к финальному оттачиванию умений подопечного. Шутка ли? Такой громкий процесс, пусть даже и для отвода глаз, а ведь по успехам ученика будут судить и о наставнике. Свободного времени у Ричарда почти не оставалось. Возвращаясь домой, он засыпал раньше, чем голова успевала коснуться подушки, и уже несколько дней питался в столовой Мидл Темпл. Хотя «питался» — вряд ли подходящее слово, чтобы обозначить считанные минуты, потраченные на чашку чая и небольшой сэндвич. Единственное, что успел сделать Дик за это время — встретиться с Патриком и заручиться его поддержкой в двух важных предприятиях. Мистер Моррисон горячо одобрил план, придуманный учеником во время переговоров у графа Сеймурского. Кое-что опытный баристер все же отсоветовал делать, кое-что помог скорректировать, но в целом идея ему очень понравилась. А помочь воплотить ее в жизнь могли маркиз Алтон при поддержке клуба весельчаков, инспектор Стрикленд и, конечно, сэр Гарольд Гриффин, как гарант неприкосновенности всех участников затеи. Услышав план, Патрик хмыкнул. «Похоже, ты введешь новую моду в судебные процессы Палаты лордов», — сказал он Ричарду. «Наконец-то на этих заседаниях станет по-настоящему весело. С другой стороны, а чего еще ждать, когда судить собираются основателя и бывшего президента клуба весельчаков? Давай адрес». «Сегодня вечером отберу лучших из лучших и всей компании нагрянем к профессору Осборну на чай. На вторую часть развлечения прибережем на вечер, накануне слушаний». «Не переусердствуйте с беднягой-графологом», — попросил его Ричард, представляя себе в красках это чаепитие. «Стрикленд не обрадуется, если этого старичка по вашей вине хватит удар. Мы будем приходить небольшими группами, чтобы никто ничего не заподозрил», — пообещал Патрик, лукаво улыбаясь, довольный, что ему перепало такое веселое задание. «Заодно у профессора будет время привыкнуть к нашим шуткам». Дик сокрушенно покачал головой. Маркиз явно готов был пуститься во все тяжкие. Наследнику герцога Эксетера часто приходилось играть роль солидного и очень серьезного представителя высшей аристократии. К своим 25 годам он научился настолько виртуозно изображать чопорность, что у иных дам после его визитов увидали даже неубиваемые аспидистры. И только при общении с друзьями и при визитах в клуб весельчаков маркиз становился самим собой, дружелюбным и легким в общении молодым человеком, способным на различные шалости и шутки, в пределах разумного, как правило. Но сейчас, благодаря поддержке сэра Гриффина, эти пределы для маркиза Алтона расширились, чем он и намеревался воспользоваться в полную силу. Впрочем, Ричарду был нужен результат, а остальное он мог оставить на откуп исполнителям. Ловушка в доме графа Сеймурского сработала, но из всех результатов лишь имя слуги. Увы, пытаясь скрыться, негодяй выпрыгнул из окна, зацепился ногой за подоконник и ухитрился сломать себе шею, неудачно приземлившись. Оборвалась одна из важных нитей, но Ричард не отчаивался. Совместными стараниями с Делроем им удалось найти достаточно аргументов для защиты. Во всяком случае, очень хотелось так думать. К концу четвертого дня Дик понял, что надо взять хотя бы небольшую передышку, и ушел домой неприлично рано, в 9 вечера. «Дики!» — услышал он, выходя из ворот Мидл Темпл. Повернувшись на звук, Ричард увидел Стройную девушку в скромном платье, с яркой копной рыжих волос, лишь слегка прикрытых небольшой шляпкой. «Простите», — растерянно сказал он, пытаясь понять, кто это такая и почему она зовет его настолько фамильярно. «Не узнал?» Девушка недовольно надула губки и плавной невесомой походкой подошла поближе. «Вот же память у тебя, Дикий!» Повисла пауза, только одна женщина называла его так, но если это... «Ангелика?» — неуверенно произнес Ричард. «Ну, наконец-то!» «Не ожидал увидеть вас в Ландерине!» Дико совсем не обрадовало несвоевременное появление мисс Хейнс в его жизни. Ангелика сильно изменилась за прошедшие годы. Если бы не ее Дикки, он, пожалуй, и вовсе не узнал бы свою давнюю знакомую. Нет, яркая красота не увяла, просто сделалась другой, более взрослой и какой-то слишком вызывающей, чему немало способствовало большое количество пудры, румян и бог знает чего еще. Ой, да и я не слишком ждала, что окажусь в Ландерине. Маленькие цирки не для больших городов, но наш директор решил иначе. И вот мы здесь. Ангелика изящно взмахнула руками, словно очутившись на подмостках. «Желаю найти здесь щедрых и благодарных зрителей», — вежливо ответил ей Ричард, слегка приподнимая цилиндр в знак прощания. Но не тут-то было. Девушка явно ожидала встретить более теплый прием и не собиралась отступать. «Дикий!» Ангелика быстро его догнала и заявила. «Тебя не узнать. Ты превратился в столичного зануду. Просто отвратительно унылый и скучный. Так-то ты рад меня видеть. Ну же, это ведь я, твоя Энджи!» «Вот что, мисс Хейнс», — решительно ответил ей Ричард, ускоряя шаг. «С момента нашей последней встречи прошло больше 3 лет. Очень многое изменилось». «И помнится, это не я исчез без следа в один прекрасный день». «Ого! Да ты обиделся?» — возмутилась Ангелика. «Ты еще смеешь обижаться? Дикий, из богатой семьи. А почему я должна была оставаться с тобой? Надоело играть роль твоей подстилки, вот и свалила на все 4 стороны». «Мисс Хейнс», — слегка повысил голос Ричард, — «я не намерен обсуждать на улице подобные вещи». «Мы можем продолжить болтать у тебя. Ты где сейчас живешь? В квартире? В доме?» «Чего конкретно вы пытаетесь добиться таким образом?» Дик замедлился и повернулся к мисс Хейнс. «Вы не вспоминали столько лет обо мне, и вдруг опять появляетесь в моей жизни, причем в самый неподходящий момент. А может, нашему сыну нужна помощь?» — возмущенно заявила девушка. «Сыну?» Ричард резко остановился, словно наткнувшись на препятствие. «Какому сыну?» Во рту у него появился привкус горечи. Ангелика отпрянула, испугавшись отразившейся на лице Дика злости. «А, поверил!» — нервно засмеялась она. «Я просто пошутила. Ты такой смешной. Зачем мне усложнять себе жизнь? Даже если бы у наших забав случились последствия, всегда есть способ решить проблему». «Эй, Дикий, да успокойся ты, это была всего лишь шутка!» «Первое. Прошу запомнить, что меня зовут Ричард Кавендиш. Для вас, мистер Кавендиш», — произнес Дик, еле сдерживая желание ударить женщину. «Второе. Нам с вами совершенно не о чем говорить. Третье. Если вы полагаете, что я не знаю, кому 3 года назад выписал чек мой отец, советую пересмотреть свою точку зрения». «Это было первое, о чем он мне рассказал, стоило вам уехать из Даркфордшира. И последнее. Не смейте шутить со мной подобным образом». «Ты что, не угостишь старую подружку стаканчиком?» Теперь голос Ангелики звучал почти жалобно. «Между прочим, мне даже негде сегодня ночевать». Сейчас Ричард искренне не понимал, что вообще могло его привлечь в этой вульгарной женщине. Она вела себя как последняя продажная девка. По сравнению с ней даже шлюхи в «Малыше Билли» казались воспитанными леди. Но это сейчас. А тогда пышная копна рыжих волос, зеленые глаза, полная свобода, невероятная гибкость. Дик тогда и опомниться не успел, как оказался с Ангеликой в одной из комнат студенческого трактира. Вспоминать тошно. Но в те дни это казалось невероятным, волнующим, пьянящим. Несколько месяцев Ричард, уставая от страстных ночей, засыпал на лекциях и занятиях, проиграл университетский турнир, чуть не вылетел из Даркфорда, чем привлек внимание отца. В те дни страсть ослепляла Дика, желание лишило его рассудка. Какие глупости он придумывал! Чего стоила бредовая идея бросить учебу и пойти выступать в бродячем цирке? А что? Он наспор одолел в поединке местного силача и заработал пару кингов, целое состояние. В тот день они с Ангеликой с вечера и до самого утра не вылезали из постели. Любовь. Нет, такое нельзя было назвать любовью. Скорее уж, животной страстью. Сейчас, глядя на свою первую женщину, Дик испытывал лишь злость и признательность отцу за то, что тот дал мисс Хейнс 200 кингов, избавив его от этого соблазна и не дав разрушить жизнь. «Прощайте». Ричард решительно протянул руку и подозвал проезжающий мимо кэб. Гулять больше не хотелось, как и дышать одним воздухом с мисс Авой Хейнс, некогда взявшей себе сценическое имя Ангелика, но не имеющей ничего общего с ангелами. Встреча оставила после себя странное, гнетущее ощущение, словно предчувствие надвигающейся беды, хотя, если вдуматься, ничего особенного не произошло. Бывает. Ошибки юности. Все их совершали. Чтобы избавиться от этого напряжения, Ричард с головой ушел в занятия, возвращаясь домой за полночь и чуть свет возвращаясь в Мидл Темпл. Больше никто не тревожил его и не мешал. Лишь в самый день экзамена с ним связался Джеймс. Ричард теперь постоянно носил на шее амулет связи с графом, но это был первый раз, когда довелось им воспользоваться. «Волнуешься?» — спросил лорд Сеймурский, пожелав другу доброго утра. «Немного», — признался Дик. «Ты справишься», — уверенно пообещал Джеймс. «Я до сих пор помню, как ты сурово обошелся с Дайлрэем». Граф процитировал по памяти Куражес. «Вы не дослушали меня. К этому случаю 4 года спустя апеллировал баронет Говард Картрайт во время суда палаты лордов над Виконтом Диллингемом, совратившим супругу истца. Это было превосходно. И сегодня ты точно так же всех покоришь своими знаниями и красноречием». «Последняя неудачная шутка?» — хмыкнул Ричард. «Не принижай своих достоинств!» — взгляд Джеймса посуровил. «Да, в обычной жизни ты не похож на краснобая, но когда говоришь, делаешь это исключительно вовремя. Считай такой подход своей личной стратегией. В конце концов, клиенты платят не за количество сказанных слов, а за их уместность и действенность. Я в тебе не сомневаюсь», — он взглянул на друга из-под лобья. «И Джейн тоже». «Спасибо». От души поблагодарил его Ричард. «Осталось совсем немного. А потом... с тебя виски. Много отличного старого виски. Того самого, который уже давно стоит в твоем буфете. Сдашь экзамены, можешь опустошить все мои запасы. Не буду возражать. Ловлю тебя на слове», — улыбнулся Дик. «Не напугал». «А теперь иди. Экипаж у парадного. Я решил, что обычный кэп не настроит тебя на нужный лад. Шофер будет ждать столько, сколько потребуется. Хочу как можно быстрее услышать о твоей победе из первых рук. Удачи!» Изображение Джеймса померкло, а Ричард, взяв у Колина перчатки и головной убор, направился в Мидл Темпл Инн с твердым намерением получить мантию баристера. 20 беломраморных ступеней, ведущих к парадному крыльцу, гулкий холл с высокими потолками и колоннами, коридоры, разбегающиеся в разные стороны, огромные залы, предназначенные для судебных заседаний и собраний, необъятная библиотека. Когда-то по этим коридорам гордо шествовали мужчины в белых плащах с красными крестами. Теперь в этих стенах степенно прохаживались солидные джентльмены. Но сегодня здесь было непривычно пустынно. Субботнее утро. Экзамен Ричарда должен был состояться только в понедельник, но по ходатайству сэра Гриффина его перенесли на 2 дня раньше. Зато Дику не пришлось долго ждать. Члены дисциплинарной комиссии явились лишь немногим позже соискателя. Их голосование прошло быстро и отдавало чистой формальностью. Председатель заунывным речитативом зачитал краткую биографию Ричарда и предложил коллегам высказываться. Про расторгнутую помолвку с Фрэнни Тальбот никто даже не вспомнил, словно ее и не было. Все члены коллегии единогласно одобрили молодого соискателя. Если после этого в душу Дика и вкрались сомнения, не приказал ли сэр Гриффин любой ценой вручить мантию Ричарду Кавендишу, то после начала экзамена мысли о нечестной игре полностью испарились. Опытные баристеры задавали ему вопросы из всех разделов права, заставляли придумывать варианты действий в самых странных и, на первый взгляд, проигрышных делах. Иногда Дику приходилось отвечать исключительно по наитию. Иногда он знал ответы благодаря работе у сэра Артура и мистера Моррисона. А кое-где пришлось применить недюжинную смекалку. Но у Ричарда слишком многое стояло на карте, проиграть он не имел права. В конце экзамена Дик чувствовал себя так, словно только что выдержал 10 поединков на ринге. Наконец вопросы иссякли. Ричард посмотрел на председателя экзаменационной комиссии. «Что ж, мистер Кавендиш», — произнес тот, закончив совещаться с коллегами, — «очень недурно. Школу мистера Моррисона не узнать сложно. Поздравляю, вы заслужили право занять место баристера в Мидл Темпл». К этому моменту Дик готовился несколько лет. Иногда верил, что все получится, иногда терял надежду, но сейчас, когда ему вручили патент баристера, он стоял и ничего не чувствовал, разве только дикую усталость и желание спать. Первое испытание пройдено. Правда, об отдыхе мечтать не приходилось, у сэра Гриффина теперь появился баристер, которого никто не будет принимать в расчет, а у Ричарда повод задуматься о дальнейшем. Выходя на улицу, Дик от усталости не заметил леди в шляпке с густой вуалью и синем платье, которое стояло за одной из колонн в холле. А на улице его уже поджидала другая девушка. Сегодня она была похожа на служанку из какого-нибудь небогатого дома. В скромном чепце и потертом платье Ангелика, незамеченной, приблизилась к Ричарду и остановила его, дотронувшись до запястья. «Дики», — сказала она самым трагичным тоном, — «прости за то, что я вчера тебе наговорила. Дики, прошу, дай мне еще один шанс». «Какой шанс, мисс Хейнс? О чем вы?» Ричард отшатнулся от нее, как от прокаженной, искренне не понимая, к чему она так упорствует. «Дики, я знаю, у тебя есть невеста», — почти прокричала Ангелика. Ее пламенная речь привлекла любопытные взоры немногочисленных прохожих. Дик поторопился к экипажу, желая прекратить этот фарс. «Мисс Хейнс, вы правы, у меня есть невеста, так что давайте закончим ваш балаган», — жестко сказал он, от души жалея, что Ангелика не мужчина, а потому нельзя решить это дело одним мощным ударом в челюсть. К счастью, до экипажа осталось всего несколько шагов. «Да послушай же!» — картинно заломила руки девушка. «Я ведь все понимаю, Дики. Ты никогда бы на мне не женился. Разве нет? У меня ни приданного, ни знатных родителей. Но я ничего от тебя не прошу. Наймусь служанкой, сниму комнатку неподалеку. А ты? Ты можешь просто приходить ко мне. Нам ведь так хорошо было вместе. Дики!» Шофер распахнул дверь экипажа, и Ричард со вздохом облегчения забрался внутрь. Ангелика что-то кричала вслед, продолжая ломать комедию, только сложно было понять, чего именно она пытается добиться своими публичными истериками. Пытается испортить Дику репутацию? Странный способ. Да, разговоры, конечно, пойдут, тем более столько свидетелей. Но в таких случаях обычно обвиняют женщину, а не джентльмена. Да и не может же Ангелика всерьез полагать, что Ричард к ней вернется?